Глава 31. Сильверстоун. Англия. Нога на педали газа. Перед 15-м поворотом занимаю нужный мне апекс и в точке торможения давлю на другую педаль. Голову сворачивает. Прижимает. На выходе из поворота вновь прибавляю скорости. Выжимаю 250 до следующего поворота, где после торможения болид движется со скоростью не больше 100. Дрейфую, свыкаясь со скоростью. Кровь приливает к голове, и кажется, что сейчас все тонкие и невидимые венки разорвутся от давления. Руки и ноги деревенеют, становятся тяжеленными, как груда неподъемного металла. Жутко. Только и остается, что дышать, посылая помехи своему инженеру. Мой пульс в связке с мотором. Тот ревет, брызгает шумом, когда переключаю передачи. Громко. «Хорошо сохраняешь ресурс шин», — сообщает Сэм. «Пошла волна пит-стопов. У тебя все в порядке?» «Да». Через несколько кругов начинается подобие хаоса. Ход гонки предсказать затруднительно. Один из пилотов цепляет задние колеса противника. Все останавливается красными флагами. Пользуюсь случаем и заезжаю за сменой шин на медиум. Там ряд машин, которые решились на бесплатную замену стертых покрышек. Концентрация запредельная. На выезде с пит-лейна объявляют режим желтых флагов. Сбавляю скорость и жду, когда индикатор на руле погаснет. Как только разрешают, врываюсь в поток ветра, пытаясь опередить. Мне нужна победа. Первый поворот. Второй. Впереди ожидается сильное торможение до 90 км в час. И это после хорошего разгона. Задняя часть болида ведет себя странно. Сцепления не хватает. «Очень плохо», — сообщаю Сэму, предчувствуя неладное. «Управление теряется. Машина скользит, будто между ней и асфальтом, каток из раскаленной лавы. И она несет меня вперед неуправляемая. Колесо задевает стену. Легко, как перышко. Но этого достаточно, чтобы запустить мощную волну. Не сбавляя скорости, мчусь к отбойникам. Удар. Столб пыли. Звон в ушах достигает своего предела. Мозги встряхивает. «Алекс, ты в порядке?» Меня закрыло блоками. Теми, что предназначены замедлить машины и абсорбировать энергию. «В порядке. Выбраться сам сможешь?» Тело словно отдельно от головы существует. Руки потряхивает. Сердце от адреналиновых взрывов плавится и продолжает бурлить. Биться. «Нет». «Черт. Гонка снова останавливается, и я в нее уже не возвращаюсь. Через пару минут ко мне приезжает медицинский автомобиль. Сверху болида прямо надо мной сначала снимают блоки, и потом помогают выбраться из машины. Тут же подбегают врачи, светят фонарем прямо в глаза. Сдерживаюсь. Это так унизительно. Левая нога затекла. Иду прихрамывая. Правый локоть болит. Возможно, из-за удара. Шея ноет и тянет. Какой силы был мой удар? Последствий, наверное, не избежать. Это по телевизору показывают зрелищно. До вздохов, нарушающих кровообращение. Находясь в болиде, ты проносишься и... вылетаешь из тела. Его сморщивает, и неведомая сила сокращает в размерах. Ты — пылинка. Удерживаешься за счет защиты, которая приковала тебя к болиду намертво. В голове скрежет. С мигалками меня довозят до больницы и снова помогают выбраться. В мыслях каша. Только что я боролся за победу. И вот меня ведут к доктору, который будет спрашивать о моем самочувствии и скажет привычную фразу. Рекомендую взять паузу и не рваться за руль. Уже в палате ко мне сначала заходят члены команды и руководитель. Не каждую гонку пилота отвозят в больницу и оставляют под наблюдением. У тебя была перегрузка в 30 единиц. Вау! В целом я в порядке, в сознании. Но затаившийся в уголке страх мерзко шепчет. А ты же мог погибнуть. Смахнуть бы наваждение, но череп трещит по шву. Немного рубит сон. Говорят, это нормально. «Кто выиграл?» — спрашиваю. «Майк, это же его любимая трасса». Принесенный телефон разрывается от звонков. «Мама, отец, Тим». Тот отправил сообщение в своем стиле. «Тебе вправило мозги?» «Да, именно так все и происходит. Без шуток. Один пилот поймет другого». Я усмехаюсь через боль и высылаю смайлик со взрывом вместо мозгов. Майк передает, что в этой больнице очень вкусный шоколадно-ванильный пудинг. Просит, если не будешь, то взять с собой и отдать ему. Два придурка. Разрешишь? Отвлеченно поворачиваю голову к двери. Сирена. Она приехала на гонку, и мы виделись всего один раз перед первой свободной практикой. Ее волосы стали светлее, а кожа, наоборот, более загоревшей. Сейчас бывшая в летнем светлом платье в мелкий голубой цветочек. Пупок, плечи и спина прикрыты. На ногах туфли без каблука. «Боже, я так испугалась!» Бросается в объятия. Мои руки смыкаются на ее лопатках. Пахнет нежными цветочными духами от ее волос и кожи, а не больничными лекарствами и антисептиками. «Не представляю, что было бы со мной, если бы с тобой что-то случилось!» — говорит, прижимаясь ко мне. Смотрю на закрытую дверь. Сирена пришла ко мне первая. В профиле Марты пусто. Последняя фотография была сделана утром. Как всегда, ее длиннющие ноги. Продолжала бы жить с моим братом. Сухо отвечаю я. «Не начинай, Алекс!» Сирена отходит к кровати и ягодицами опирается на железные ограждения. «Он знает, что ты здесь?» «Нет». «Тогда тебе лучше вернуться к нему. Если журналисты увидят...» Большие голубые глаза становятся прозрачными. Горло дергается, когда Сирена сглатывает слова, которые так и не сказала. Устало нажимаю пальцами на веки. «Я знаю, что твои отношения с этой Мартой фиктивные». Бросает довольно грубо. «Нет у вас никакой любви, и свадьбы никакой не будет. Она обычная эскортница». «Зато она свободна от других отношений. Не замужем. И знаешь, мы классно проводим время». От дневного удара выдаю всю правду, что хотелось сказать давно. Отношения Сирены с моим братом — это боль. И вариться в них больно. Просто я не хочу, чтобы она испытывала эти чувства. Но вот хочет ли этого для меня сама Сирена? Влюбленность — это когда его победа важнее твоей собственной. Когда ничего не ждешь взамен. Попахивает любовью, а не влюбленностью. Сирена отталкивается от кровати и тихими шагами подходит близко ко мне. Хочу ли я снова ее обнять? Безумно. Даже поцеловать. После нашего с ней расставания я целовал только одну девушку. Марта. Трахал блондинок, но не целовал. И тут вдруг Вавилова. Помню, как в моей голове родился пункт с дурацкими победными поцелуями. В наш первый вечер она слизывала корицу со своих пальцев, прилипшую с булочки. Губы Марты плотно обхватывали каждый ее наманикюренный пальчик. Та сидела, улыбалась. «Не помешала?» Врывается фурией. Звук каблуков, как удары картечи. Глаза — два огня в обрамлении черных густых ресниц. Плоский живот открыт, как и ноги. Она в каких-то дьявольски коротких шортах. Мать вашу, это трусы! Ну, хоть руки и спина закрыты. Волосы распущены, слегка завиты. Ведьма не меньше. И снова как в стену врезаюсь при мимолетном взгляде на Марту. На этот раз нет никаких мягких блоков, шлема и прочей защиты. Всухую вбился в бетон. Она пришла.